Глава 12. Рога. Иисус сказал: «Сегодня вечером, дитя мое, мы пойдем в другую часть сердца ада. Я расскажу тебе о рогах и покажу, как они будут использоваться для вывода на землю злых духов и бесовских сил». Когда Иисус говорил, предо мной предстало видение. В нем я увидела старую развалившуюся ферму какого-то серого цвета, окруженную засохшими деревьями и высокой пожухлой травой. Двор перед фермой был заполнен омертвевшими вещами. Не чувствовалось никакой жизни. Ферма осела по углам и убого возвышалась в центре поля. Не было видно никаких других строений. Повсюду ощущалась смерть. Я знала, что эта ферма — часть ада, но не могла понять, что же все-таки я вижу. Внутри, за грязными окнами, маячили тени с человеческими очертаниями. В их виде было что-то зловещее. Одна из фигур подошла к входной двери и открыла ее. Я увидела, как из двери на крыльцо вышел высокий человек с очень внушительными мышцами. Я хорошо его видела. Ростом он был около 2 метров, крупного телосложения, как у штангиста. Цвет его лица был такого же мертвенно-серого цвета, как и все вокруг. Одежда его состояла только из брюк. Они были такими же серыми, как и открытые части тела. Кожа была какой-то чешуйчатой, а голова очень большой. Фактически голова была такой огромной, что под ее тяжестью у него сгибались ноги. На ногах были копыта, как у свиньи. Лицо было суровым и злым, и он выглядел очень старым. Глаза были мертвыми, а лицо очень широким. Это ужасное создание сошло с крыльца. Земля затряслась под его ногами, а из головы начали расти рога. Он шел, и я видела, что рога растут, хотя и медленно. Из головы появлялись и другие рога. От больших рогов ответвлялись рога поменьше. Я увидела, что его голова похожа на зверя, мощного злого зверя, полного разрушительной силы. При каждом его шаге земля дрожала. Иисус сказал: «Смотри». Я увидела, как рога прокладывают себе путь вперед и доходят до домов, церквей, больниц, контор и других строений по всей земле. Рога причиняли земле большой вред. Зверь заговорил, и изо рта на землю посыпались злые духи. Я видела, что многие на земле соблазняются этими дьявольскими силами и попадают в ловушки сатаны. «Идет война добра со злом», — подумала я. «Идет война», — услышала я голос Духа Господня, — «добра со злом». Из рогов начали выходить клубы темного дыма, покрывая и пряча многие дьявольские фигуры, исходившие на землю. Появлялись все мерзости, которые Бог ненавидит. Я увидела, как на земле создаются царства и как миллионы людей увлекаются этими злыми силами. Я видела, как старые рога исчезают и на их месте вырастают новые. Я услышала слова Иисуса: «Это начинается сейчас. Эти вещи есть, были и будут. Люди станут любить себя, а не Бога. В последние дни распространится зло. Свои дома, машины, земли, дела, свое серебро и золото мужчины и женщины будут любить больше меня. Покайтесь», — продолжал он, — «ибо я Бог-ревнитель, и ничто не должно стоять выше поклонения мне, ни сыны или дочери, ни жены или мужья, ибо Бог есть Дух, и Ему надо поклоняться в Духе и истине». Я видела, как рога распространяются по лицу земли, поднимаясь высоко к небу. Появлялись новые царства, и вся земля была охвачена войной и разрушениями. Очень многие поклонялись зверю. Зверь с рогами ходил взад-вперед, как будто о чем-то размышляя, а земля дрожала от его шагов. Через несколько минут он вернулся к ферме. Темный дым поднялся вверх, и на земле показались многочисленные мертвые тела. Я увидела, что мир охвачен великой скорбью, и начала молиться от всего сердца: «Господь, помоги нам!» Затем из земли выросли 2 больших зверя в виде духов и начали воевать между собой. Я знала, что они пришли из ада. За борьбой между этими двумя злыми силами наблюдало целое море людей. Затем что-то стало подниматься из земли между ними. Они прекратили борьбу и встали с двух сторон большого корабля. Оба зверя пытались разрушить корабль, но не могли. Они затолкали его вниз и засыпали землей. Они стояли друг перед другом, готовые возобновить борьбу. Я услышала голос: «Смотри!» На том месте, где они затолкали корабль в землю, появился свет. Затем корабль вновь появился на поверхности и превратился в большой диск. Два зверя начали принимать другие формы и стали большими и черными. В диске открылась дверь, и в луче света показались ступени. Ступени спускались глубоко вниз земли, и я услышала голос: «В ад!» Атмосфера была заполнена злом, и я испытывала чувство потерянности и обреченности. Из диска исходила какая-то парализующая сила, и мне некуда было бежать. Я почувствовала себя в западне, хотя и была в духе. В этот момент Иисус начал поднимать меня выше и выше, и я смогла посмотреть на сцену сверху. Лестница превратилась в эскалатор, поднимающийся из центра земли и опускающийся в нее. Рядом с Иисусом я чувствовала себя в безопасности и под защитой. «Это придет из ада», — услышала я голос. Иисус сказал: «Это будет, это произойдет. Опиши это, чтобы знали все». Эскалатор выносил на землю дьявольские силы и злых духов. Два зверя стояли по сторонам корабля и начали вновь меняться. Я услышала сильный рев, как шум мотора на больших оборотах. Головы зверей стали очень большими, а их руки начали наполняться светом. Я увидела, что два зверя и корабль как бы соединились в одно целое. Многие души, как во сне, начали входить в одного из зверей. Эта отвратительная сцена продолжалась несколько часов, пока этот зверь не наполнился полностью людьми. От него изошел сильнейший рев, как от самолета, готового к взлету. Силу зверь получал от корабля. Он взлетел и вновь принял вид человека. В полете его голова светилась, и из него исходили мощные силы. Когда он исчез в небе, его голова вернулась на корабль. Еще слышался шум первого зверя, когда душами начал наполняться второй. Наполнившись, он взлетел, как ракета. Он подлетел к первому зверю, и они медленно поплыли, удаляясь в сером небе. Второй зверь тоже принял вид человека. Я слышала их громкий рев, пока они не исчезли из вида. Я не понимала, что это значит. Я увидела, как корабль или диск вновь погрузился в землю. Земля закрылась под ним, и он вновь исчез из вида. Видение затуманилось, и перед моими глазами предстал большой зал суда, показавшийся мне великим белым престолом.